Таким образом страдал я от двойной беды, потому что пущусь ли во весь опор, избегая жесточайших его нападений, тем сильнее ранят меня болтающиеся колючки. Остановлюсь ли на мгновение, чтобы убавить боль, удары бежать заставляют. Осталось только полагать, что негоднейший этот мальчишка решил так или иначе меня извести, чем он мне неоднократно и грозил клятвенно. И правда, случилось однажды дело, побудившее его отвратительную злокозненность к худшим еще выдумкам. Как-то раз, когда крайняя его наглость истощила мое терпение, я здорово его легнул копытами. Тогда он вот какую каверзу против меня измыслил, навалив на меня целую гору пакли. И, накрепко связав ее веревками, погнал он меня вперед, а сам в ближайшей усадебке стащил тлеющий уголь и положил его в самую середину поклажи. И вот уже огонь, найдя для себя в тонких волоконцах хорошую пищу, разгорается, усиливается, наконец обращается в пламя. Всего меня объял зловещий зной, и не было видно никакого прибежища в крайней беде этой, ни малейшей утешительной надежды на спасение, такой страшный пожар, и никакой проволочки не допускал, и всякую способность соображать из головы у меня выбил. Но в жестоких бедствиях фортуна ласково мне улыбнулась. Может быть, для того, чтобы сохранить меня для будущих опасностей, но, во всяком случае, спасая меня от смерти, уже предрешенной и стоявшей перед глазами. Увидев вдруг оставшуюся после вчерашнего ливня свежую лужу с грязной водой, я несусь, сломя голову, и весь погружаюсь в нее, и, загасив, наконец, пламя, освободившись и от груза, и от гибели избавившись, выхожу обратно. Ну и тут пакостный и наглый мальчишка этот свой негоднейший поступок свалил на меня и сумел уверить всех пастухов, будто, проходя нетвердой поступью мимо соседних костров, я по своему почину поскользнулся и нарочно зажегся об них. И со смехом прибавил: «Да каких же пор мы зря будем кормить огненосца этого?» Немного дней спустя придумал он мне на горе новую хитрость, куда подлее. Продав в первой попавшейся избушке дрова, которые я вез, и пригнав меня пустым, начал говорить, что не может справиться с моим гнусным нравом, отказывается от несчастной службы при мне, и жалобы свои ловко сочинил в таком виде.